Здравия всем радиослушателям Первого народного славянского радио. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, известный всем, его стихом чувство доброй лирой пробуждал. Тем и доселе любим народом в нашей стране и во всем мире. Великая миссия – пробуждать добрые чувства в сердцах людей, взращивая человеческую суть земную на высоких энергиях созидания. Это способствует эволюции пространства, основополагающего принципа мироустройства и жизни как таковой. Задумка новой программы «Сундучок добра» имеет задачу именно такого свойства, ибо в последнее время слишком много негатива льется с различных источников вещания. В нашей новой программе будут звучать добрые рассказы, интересные статьи, монологи, притчи, забавные истории. Также каждый сможет поучаствовать в меру своего таланта, возможности, а самое главное – желанию показать свое мастерство, присылая личные творческие материалы в текстовом виде либо записи. Все это прозвучит в сетке вещания радио и будет размещено на сайте в рубрике «Озвученные статьи». Читайте, слушайте и смотрите нас на Народном славянском радио. А с вами будет ведущая программы «Сундучок добра» Валька. Желаю всем добра. Быть добру. В сегодняшней программе поговорим о милосердии. Даже смысловое значение слова сего говорит само за себя. Размышление о милосердии. С сайта megashpora.ru. Эпиграф. Не берусь назвать все причины, отчего ослабло чувство взаимопомощи, взаимообязанности, но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно. Происходило это на глазах у народа и губительнейшим образом действовало на духовное здоровье людей. Данил Александрович Гранин, советский писатель. Милосердие. Слово для большинства старомодное, непопулярное на сегодняшний день, даже забытое нашей жизнью. Наши разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей, из определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких понятий – милосердие. Нечто, свойственное лишь прежним временам. Сестра милосердия, брат милосердия. Даже словарь дает их как устаревшие, то есть устаревшие понятия. Слова стареют не случайно. Милосердие. Что это? Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Как же так получилось, что милосердие в нас почти исчезло? Да, можно возразить, приводя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования истинного милосердия. Примеры есть, и тем не менее мы ощущаем и давно уже, что милосердие в нашей жизни становится все меньше и меньше. Я уверена, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Это чувство врожденное, данное нам вместе с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет. Милосердие убывает не случайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий, людям не позволяли оказывать помощь близким, соседям, семьям пострадавших, не давали приютить детей арестованных, сосланных. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. В эти времена милосердие расценивалось как нечто подозрительное, а то и преступное. Милосердие действительно могло мешать беззаконию, жестокости. Оно мешало сажать, нарушать законность, избивать, уничтожать. Это все было в 30-е годы. а что же происходит в наше время? Вспомните трагедию в Чернобыле. Люди вызвались помогать и помогали деньгами, всем, чем могли. У них были самые добрые, горячие чувства. Охотно брали в семьи нуждающихся в помощи детей. Принимали пострадавших в своих домах, делились всем. Такой же отклик возник и на бедствие в Грузии, где произошли сход лавин, наводнения. Это, конечно, проявление всенародного милосердия, которое всегда было свойственно нашему народу. Так помогали погорельцам, так помогали во времена голода, неурожая. Но Чернобыль, землетрясения, наводнения, чрезвычайные ситуации, куда чаще милосердие и сочувствие требуются в будничной жизни. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом. К сожалению, не все люди, живущие в России, воспринимают помощь от других. Они считают это унизительным и обидным. Это не так. Если тебе помогают от души, то это не милость и не подачка, это милосердие. Не бойтесь получать помощь от других. Вам помогают от души. Когда-нибудь и вам придется помочь. Но сделайте это также от души, от всего сердца. Хочется сказать, люди, будьте гуманны. Не забывайте о том, что вы люди. А человек – это прежде всего доброта, человечность, великодушие. Одним словом, милосердие. Так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. Конец статьи. Далее предлагаю вашему вниманию русскую версию стихотворения «Капризный старик». Перевод Евгения Архипенко. Одна из версий названия в интернете «Завещание старика». Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра? Старик капризный, по привычке еще живущий кое-как, полуслепой, полудурак, живущий, впору взять в кавычки, не слышит, надрываться надо, изводит попусту харчи, бубнит все время, нет с ним сладу. Ну сколько можно, замолчи! Тарелку на пол опрокинул, где туфли, где носок второй? Последний, мать твою, герой, слезай с кровати, чтоб ты сгинул. Сестра, взгляни в мои глаза, сумею видеть то, что за. За этой немощью и болью, за жизнью прожитой большой, за пиджаком побитой молью, за кожей дряблой, за душой, за гранью нынешнего дня попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом. И хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю, мечтаю, радуюсь, грущу, я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг, мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю, и вновь горю, горю, горю. Мне 35, растет семья, у нас уже есть сыновья, свой дом, хозяйство, и жена, мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45, круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт, все упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел, наш дом уютный опустел. Но мы с любимою вдвоем ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает, и жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы, Но вот померк внезапно солнце свет. Моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел. Я за неделю посидел. Осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей. Живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше и меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Боже мой, как жизнь длинна, когда не радует она. Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной, а ты, склонившись надо мной, открой глаза свои, сестрица. Я не старик капризный, нет, любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели, попробуй разглядеть меня. И, может, обо мне скорбя, найдешь себя. Заканчивая сегодняшнюю радиовстречу, сообщаю, что данная статья о милосердии будет размещена на сайте Народного славянского радио в рубрике «Озвученные статьи». Ролик «Завещание старика» смотрите на нашем канале в YouTube. До встречи на волнах Народного славянского радио. Валька желает всем добра и утверждает: добру быть!